Треугольник победителя. Мы уже рассказывали про треугольник Карпмана и поясняли, как понимание своей роли помогает принимать решения и действовать. Но есть еще один способ достичь баланса. Он называется «треугольник победителя». Его разработал австралийский психотерапевт Эйси Чой. Чтобы перейти из треугольника Карпмана в треугольник победителя, следует рассмотреть каждую роль и скорректировать ее. Нарисуйте еще один перевернутый треугольник в дневнике обучения. Вместо «П» в левом верхнем углу напишите «У» — уверенный. В правом верхнем вместо «С» — заботливый, а внизу вместо «Ж» — «Б» — беззащитный. Преследователь становится уверенным. Основная разница между ними в том, что уверенному свойственна эмпатия. В этой роли мы чувствуем себя уверенно, но при этом не забываем о других. То есть, если у вас есть, например, блестящее решение чьей-то проблемы, то вы осознаете его последствия для человека, прежде чем предложить его. Вы замечаете, если человеку стало некомфортно, и выясняете его мнение о своем предложении, а не навязываете его. Не сочтут ли это слабостью? Разве что те, кто утвердился в роли преследователя. Вспомните Сталина с его абсолютной верой в то, что только он может решать, что хорошо для его страны, и что эмпатия ему не нужна. Он повторял: «Революция в шелковых перчатках не делается». Кому понравится такая жизненная философия? Конечно, не все, кого вы знаете, советские диктаторы или могли бы ими стать. Но иногда полезно посмотреть на крайности. В этой аудиокниге мы рассказываем, как построить здоровые отношения между равными. Для этого, в том числе, надо признать, что ради подтверждения значимости своих мнений и привычек не нужно навязывать их другим. Но и они не должны их топтать. Еще это значит, что надо уметь выражать свои желания, а не требовать их исполнения. Изменение роли и переход из треугольника Карпмана в треугольник победителя мы покажем на примере похода в кино. Поход в кино. Вы как преследователь. Сегодня вечером нам нечем заняться. Я куплю билеты в кино. Партнер или друг. Я неважно себя чувствую. Ответ преследователя либо вынудит его пойти, либо обидит. Например, ты вечно болеешь. Всегда есть повод не делать то, что нравится мне. Или вы как уверенный, с учетом эмпатии. Бедняжка. Ну, давай останемся дома. Но на выходные я все-таки куплю билеты. Видите, чем второй вариант лучше для взаимопонимания? Никто из партнеров не ущемлен. Отношения остаются на равных. Спасатель становится заботливым. Как мы уже говорили, забота в первую очередь о себе, как в примере с кислородной маской в самолете, необходима для установки правильных межличностных границ. Поэтому важно занять позицию заботливого прежде, чем решить, как помогать другим. Для начала надо понять, что вы чувствуете. Для спасателя это может быть непривычным, потому что он чаще ставит на первое место чужие чувства. Если это про вас, то обычно вы находитесь в роли спасателя. Некоторые спасатели считают эгоизмом думать о себе или боятся, что никто не будет их любить, если они перестанут всех спасать. Однако в этом и заключаются здоровые отношения. Название «треугольник победителя» означает, что выигрывают все. Рассмотрим диалог о походе в кино со спасателем. Партнер или друг? Я хочу сегодня вечером посмотреть этот фильм. Спасатель, несмотря на усталость. Да-да, я помню, что ты его очень ждал. Или ответ с учетом заботы о себе. Я слишком устал, тоже хочу его посмотреть, но давай в другой раз. Жертва становится беззащитной. Что для вас значит беззащитность? Запишите ответ в дневник обучения. Многие считают, что это страх, и не ошибаются. Надо знать свои слабые стороны и оберегать их. Беззащитность жертвы очевидна. Она привлекает спасателя и преследователя. Но здоровая беззащитность — это забота о себе, когда вы решаете, кому ее показывать. Уж точно не всем подряд. Демонстрация беззащитности — важная составляющая отношений, а спасатель и преследователь на это не способны. Близкие должны знать наши слабые стороны. Люди чувствуют себя беззащитными по разным причинам. Иногда это связано со здоровьем, хроническим заболеванием или фобией. Иногда со страхом, горем, потерей. Поэтому надо учитывать, перед кем вы раскрываетесь. Показывать слабые стороны рискованно, как мы наблюдали в треугольнике Карпмана, потому что их могут увидеть спасатель или преследователь. В здоровом треугольнике победителя безопасно быть беззащитным, поскольку уверенный и заботливый не воспользуются вашей слабостью. Предупреждение. Не демонстрируйте беззащитность до установления надежных отношений. Некоторые люди никогда не выходят из треугольника Карпмана. Возможно, потом придется выпутываться из таких отношений, и это забота о себе, а не спасение мира. Чтобы остаться в треугольнике победителя, сначала надо установить, кто заботливый, беззащитный и уверенный. Потому что переход в треугольник победителя всегда в разной степени сказывается на отношениях. Одни удивятся вашей заботе о себе и тому, что им не надо больше вас спасать. Впрочем, они могут счесть это и положительным изменением. Это указывает на здоровые отношения, в которых нормально показывать свою беззащитность. Если же партнер не желает отказываться от роли преследователя или спасателя, то неразумно быть беззащитным рядом с ним, поскольку он захочет этим воспользоваться, чтобы втянуть вас обратно в треугольник Карпмана. Всегда неожиданно узнать, с кем можно быть беззащитным. Некоторые клиенты Дженни выяснили, что нельзя показывать беззащитность даже собственной матери, иначе отношения усложняются. Иногда друг или кто-то из членов семьи спокойно относится к беззащитности, не пытается пользоваться ею для удовлетворения своих эмоциональных потребностей. Поход в кино. Партнер или друг. И я хочу сегодня посмотреть этот фильм. Жертва. Обязательно сегодня? У меня нет денег. Партнер или друг, преследователь. Это из-за твоих встреч в выходные без меня. Жертва. Ну ладно, тогда я что-нибудь придумаю. Берет кредитную карту. Альтернатива беззащитного. Да, ты прав, поэтому на этой неделе я буду экономить. Давай проведем приятный вечер дома, а в кино сходим на следующей неделе. Многие предпочитают драмы, потому что так им комфортнее. Сохраняют неудачный брак или отношения. Это проще, ведь всегда знаешь, чего ждать, а если уйти, то непонятно, что будет дальше. Эллен ДеДженерс. Заключение. Мы сделали второй шаг. Теперь вы лучше понимаете, как использовать границы, в частности, на работе. Подумайте о рабочей обстановке. Есть ли проблемы с коллегой, начальником или вообще в офисе, требующие решения? Что можно для этого сделать с учетом полученной информации? Запишите ответ в дневник обучения. Выводы, сделанные по итогам второго шага. Установка здоровых границ необходима для баланса работы и личной жизни. Не отравляйте себя нездоровой рабочей обстановкой. За спасение других придется расплачиваться вам. Здоровые границы немыслимы без уважения к окружающим. Конфликты преследователя и спасателя влияют на остальных сотрудников и их жизнь даже за пределами офиса. Подмечайте вокруг всех и все, как это делают опытные водители. Не все отношения можно и нужно спасать. Аккуратно выбирайте друзей и любовников среди коллег. Установите границу рабочего времени. Если вы директор семьи, то считайте это полноценной работой. Тогда окружающие тоже будут так думать.